«А, это вы?» – неласково сказал Снейп, взглянув на Люпина. «Постойте, я, пожалуй, пойду. Зрелище предстоит не из приятных». Он собрал пожитки, быстрым шагом прошел мимо нас, только мантия взвихрилась, но на пороге остановился и сказал: «Хочу вас предупредить, Люпин, в этом классе учится Невилл Лонгботтом. Так вот, осторожнее с ним, никогда не знаешь, что он может выкинуть». Невилл взорделся, как будто Снейп его похвалил. «Ну, с другой стороны, котлы наш приятель взрывать давно перестал, учился примерно. Правда, иногда его посещали странные идеи, и тогда он, смущаясь и заикаясь, осмеливался спросить профессора, можно ли приготовить такое или сякое зелье. В ответ Снейп, когда отмахивался, когда рекомендовал пойти порыться в библиотеке и написать дополнительную работу на предложенную тему, в смысле, почему придумка Невилла может или, напротив, не может быть осуществлена, а иногда брался за голову и просил заняться хотя бы трансфигурацией, раз уж Невиллу не дают покоя лавры великого волшебника, только от него отстать. После такого Лонгботтом целый день сиял, как электрическая лампочка, и не отставал от Снейпа до тех пор, пока тот не сдавался и не рассказывал, что да как, ну или хотя бы не вручал книгу из своей личной библиотеки. Правда, этими трактатами обычно сразу же завладевала Гермиона и не отдавала нам, пока сама не прочитает. «Ах да», — добавил Снейп, — «еще тут имеются Гринджер и Эванс. Первой рекомендую не давать отвечать на вопросы, чтобы она не уморила вас словоизвержением, а второму ничего не давать. Он хуже Лонгботтома и Гринджер, возведенных в третью степень». Я аж загордился от такой характеристики. Гермиона, правда, надулась, но так, не всерьез. Я ей как раз накануне напомнил об уставе ордена молчальников, и она старалась его соблюдать. Признаюсь, я и сам не часто вспоминал об этом своем детище, но принцип «проток на замок» всегда действовал отменно. «Я думаю, мы справимся», — мягко произнес Люпин, а Снейп вышел, хлопнув дверью. «Поглядите на гардероб». Он подошел к нему, и внутри что-то завозилось, гардероб покачнулся, а ручка на дверце задергалась. Мы переглянулись, и Гермиона привычным жестом потерла руки в предвкушении. «Там всего-навсего обычный Богарт», — успокоил нас учитель. «Так что бояться нечего. Богарт и любит темноту», — продолжил он. «Чаще всего они прячутся в гардеробе, под кроватью, в ящике под умывальником, а одного я нашел в футляре напольных часов. Этот появился здесь только вчера, и я попросил директора оставить его для нашего сегодняшнего урока. Кто ответит, что такое Богарт?» Гермиона тут же подняла руку и отрапортовала: «Богарт – это привидение, которое меняет свой вид. Он превращается в то, чего человек больше всего боится. Но я вовремя ее ущипнул, чтобы не пустилось разглагольствовать об отличии Богартов от обычных привидений». «Замечательно», – похвалил ее Люпин. «Так вот, Богарт в гардеробе еще ни на что не похож. Он не знает, кого и чем станет пугать. Как он выглядит, неизвестно, но стоит его выпустить, он тут же станет тем, чего мы боимся больше всего на свете. А это значит, что у нас перед Богартом огромное преимущество. Можешь сказать, Гарри, какое? Он порвется, если решит напугать всех сразу», — сказал я, — «или превратится в такую крокозябру, что мы со смеху лопнем». «Именно», — сказал Люпин. «Поэтому с Богартом лучше сражаться вдвоем, втроем, словом, чем вас больше, тем лучше. Он сразу теряется, не может выбрать, в кого ему превратиться, в безголового мертвеца или огромного плотоядного слизняка. Однажды Богарт на моих глазах хотел напугать сразу двоих и превратился в половинку слизняка. Вот смеху-то было. И да, Гарри, ты прав. Лучшее оружие против Богарта – смех. Превратите его во что-нибудь смешное и рассмейтесь, он тут же исчезнет. Сперва поучим заклинание без волшебных палочек. Повторяйте за мной». Мы несколько раз хором повторили заклинание. Мне, если честно, уже было смешно ровно до того момента, как Люпин не вызвал меня к гардеробу. «Ей-ей, я не знал, во что превратится Богарт. Чего я так сильно боюсь? Монстров под кроватью и в шкафу? Точно нет, мы с Дадли еще когда туда лазили с фонариками и проверяли, хотели приручить какое-нибудь чудище, а потом натравить на Пирса с компанией Волдеморта. Ну, угадательно. Встречался трижды, все три раза мне повезло, я выжил. Не факт, что мне и дальше будет так вести, но и в обморок от одной мысли о Волдеморте я не падаю. Учителей, контрольных экзаменов, еще чего не хватало. Пауков, змей, угу, как же, После Василиска-то, собак, опять мимо, дементоров, может, или этого беглого Блэка, нет, неубедительно, нет, ну должен же у меня быть хоть какой-нибудь завалящий страх, подумал я, когда дверцы гардероба открылись, и оттуда выступил, старина Фредди, невольно воскликнул я, а он поправил шляпу, осклабился и поиграл лезвиями на правой перчатке, точно, Фредди Крюгер, дурацкое ведь кино, а напугался я в свое время не слабо. Вдобавок еще сосед через улицу был здорово похож на этого Фредди, носил полосатую фуфайку и очень любил подстригать живую изгородь. Как мимо не пройдешь, он секатором орудует, щелк да щелк, а еще смотрит этак с прищуром, словно жертву выбирает. Потом я выяснил, что он просто близорукий. Вот, видно, у меня в голове что-то и перемкнуло. «Ну же, Гарри!» — подбодрил Люпин, и я поднял палочку. «Ридикулус!» Фредди с обидой посмотрел на стальные лезвия, превратившиеся в какие-то сопли, я вообще-то хотел, чтобы металл расплавился, но не вышло, потом перевел взгляд на Гермиону и со щелчком превратился в дементора. Ну, в Гермионе я никогда не сомневался, она прищурилась, взмахнула палочкой, и вместо балахона на дементоре оказалась красная кружевная сорочка, сквозь которую кокетливо просвечивали струпья и сочилась слизь. Ну, чувство юмора у моей подруги своеобразное, что и говорить. Увидев такое, и остальные приободрились, и вскоре бедолага Бобгард не выдержал и пал под общим натиском. Короче, уроки по защите в этом году хотя бы походили на нормальные занятия, а не бог весть на что. А время шло, октябрь уж наступил. Квиддичные команды приступили к тренировкам. Я слышал, как Вуд кричал на игроков, он считал, это их вдохновляет. Ну, Малфой как-то дал отмашку, и рано поутру в воскресенье мы приотлично сыграли в бейсбол на новых метлах. Молния, скажу я вам, это вещь. Летать на ней, это все равно, что пересесть со старенького семейного автомобиля на гоночный болид. Так мне показалось. Разумеется, играли мы с разрешения руководства школы, хотя Дамблдор отчетливо скрежетал зубами, а на импровизированном домашнем матче присутствовали только преподаватели, не все, несколько заранее предупрежденных или случайно проснувшихся учеников, Малфой-старший в качестве наблюдателя, представители спонсора и уйма прессы. Каюсь, мы не столько играли, сколько принимали картинные позы для колдографии. Вдобавок нам с Гермионой и Невиллом ничего не стоило придержать мяч, чтобы кадр вышел особенно эффектным, вроде как в замедленной съемке, да и Драко с приятелями не оплошал. Видно, у них были свои секреты. «Очень недурно», — благосклонно произнес мистер Малфой, когда свершилась боевая ничья. «Мистер Фокс, как по-вашему, это можно будет использовать для рекламной акции?» «Несомненно», — отозвался тот, солидный сидеющий дяденька с хитрющими лисьими глазами. «Снимки, думаю, получились отменными. Этот искренний азарт, блестящие глаза, радостные юные лица. Людям нужно что-то позитивное, особенно в свете последних событий. А если потребитель желает праздника, наша задача – обеспечить его. Вы, полагаю, в свою очередь, не станете возражать против использования изображений вашего сына? Разумеется, нет, это ведь его инициатива. Сдержанно улыбнулся тот, перехватил мой взгляд и добавил. Его и прочих ХМ-участников. Прекрасно. Тогда, пожалуй, еще пара снимков. Молодые люди, прошу, встаньте поближе, пожмите друг другу руки. Прекрасно, а теперь все вместе, да-да, в обнимку. Спортивное братство, как-то так, великолепно. Корреспондент ожесточенно щелкал своим аппаратом, а мы старательно улыбались в объектив. Пожалуй, одним из лучших снимков будет тот, где девушка благодарит капитана команды за отличный бросок, добавил мистер Фокс, а я невольно хрюкнул. Я в самом деле сделал роскошную подачу, а Гермиона на радостях налетела на меня, повисла на шее и чмокнула в щеку. «Значит, так мы и будем красоваться на каком-нибудь постере. А что, смогу хвастаться кузену?» После нас на поле на очередную тренировку вышла сборная Гриффиндора. При виде молнии у нас в руках Оливер Вуд аж затрясся, а Рон Уизли посмотрел на нашу компанию, как на врагов человечества. «Эванс, может, одолжите хотя бы на один матч?» – окликнул Фред Уизли. «Извини, не имеем права», – развел я руками. «Это собственность спонсора. Были пличные, без вопросов, а эти никому передавать нельзя. Я бы поставил дохлую лягушку против Галлеона, что близнецы попробуют выкрасть метлы, но их ждало жестокое разочарование. Мистер Фокс забрал игровой инвентарь с собой и правильно сделал. Так хоть мы не походили на жлобов, которым жаль дорогих метел ради выигрыша команды факультета. Из интересного было еще вот что. Скоро тех, у кого имелись разрешения от родителей или опекунов, должны были отпустить в Хаксмит. У меня разрешение, конечно же, имелось, но я не торопился им воспользоваться. Во-первых, что я забыл в этой деревушке. Во-вторых, на минуточку, школу охраняли дементоры, и шататься мимо них туда-сюда мне совсем не хотелось. Мало ли, что им в голову взбредет. В-третьих, у нас имелась масса неразрешенных вопросов и интересных идей, а заняться ими можно было только в выходные, потому что в будни в замке было не протолкнуться от народа. Прятаться же в тайной комнате, как предложила Гермиона, по-моему, уже чересчур. В смысле, это убежище годилось на самый крайний случай, но лишний раз палиться не хотелось. Вдруг кто засечет наши походы невесть куда? Один-то разок можно сходить, сказал Невиллу. Хэллоуин ведь, там красиво будет, бабушка сказала. Ну, один раз можно, согласился я, а потом будем учиться, учиться и учиться, добавила Гермиона и выразительно похлопала себя по карману. Хроноворот все еще был при ней, хотя она уже отказалась от большей части уроков. Просто нужен был повод, чтобы держать эту штуковину у себя, вот Гермиона и жертвовала собой, пока мы пытались разобраться, как хроноворот устроен, и вместе с ней путешествовали на час-другой назад в прошлое. Сложная оказалась вещь, но мы не теряли надежды все-таки раскрыть его секреты, учитывая то, что еще и тайна эликсира жизни подвисла в полной неопределенности, занятий нам хватало с избытком. Хаксмит оказался похож на деревеньку с рождественской открытки, симпатичный, не очень большой, ярко украшенный. Тут продавалось уйма всякой всячины, в основном сладости и всевозможные волшебные приколы, а еще можно было посидеть в каком-нибудь уютном заведении, погреться и перекусить. Мы очень недурно провели там время, и только одно омрачало мне Хэллоуин. Письмо от тети Пэт. Она писала, что Шварц так и не нашелся. Дадли в выходные упорно оклеивал объявлениями все фонарные столбы, деревья и остановки в округе. Сам прочесывал окрестности, но пес как сквозь землю провалился. Никто его не видел, а не заметить такую махину, скажу я вам, это еще постараться надо. Отловщики его тоже не забирали, и тетя, и кузен минимум дважды в неделю проверяли ближайшие приюты и обзванивали дальние, но Шварца не было нигде. Еще тетя писала, что уже готова взять щенка, но опасается, как бы Дадли не счел это предательством, и я посоветовал подождать. Если Шварц так и не найдется, тогда кузен и сам об этом заговорит, а торопить события ни к чему. После насыщенного дня и отменного праздничного ужина лично мне хотелось только спать, но сюрприз подкрался незаметно. Мы не смогли попасть в свою гостиную. Полная дама, чей портрет загораживал вход, исчезла, а холст был изрезан в лоскуты. «Ничего себе!» – прошептала Гермиона, пока Перси истошно звал Дамблдора. «Это кто ж ее так? Неужто Пивс? Что сразу Пивс? Что сразу Пивс?» Тут же выскочил откуда-то полтергейст и завис в наполеоновской позе, поправив треуголку. «Кстати, этот наряд ему очень шел, я не ошибся в свое время. Вовсе это и не Пивс. Куда она подевалась?» – строго спросил Дамблдор, успевший осмотреть холст и отправить кого-то разыскивать даму по другим картинам. «Ты видел, она спряталась от стыда, ваше директорское величество», — охотно пояснил Пивс. «У нее неописуемый вид. Я видел, как она мчалась по лесам и долам на пятый этаж, колесила между деревьями и истошно вопила, бедняжка. Она не сказала, кто это сделал», — все так же спокойно спросил Дамблдор. «Сказала, а директор, сказала». Полтергейст выдержал театральную паузу. Потом скорбно вымолвил. Она отказалась пропустить его без пароля, а он разозлился и искромсал картину. Тут Пивс кувырнулся в воздухе и с ухмылкой добавил. Ох и гадкий же характер у Сириуса Блэка. Вау, протянули мы с Гермионой в один голос и переглянулись. Что, опять приключения и подвиги? Уточнил Невилл, дождался моего кивка и тяжело вздохнул. Так я и знал. Часть 4. Нас живо загнали обратно в большой зал и заявили, что нам придется остаться тут на ночь под присмотром старост, пока преподаватели прочешут замок. «Они что, думают, Блэк такой дурак?» — скептически спросила Гермиона, когда директор наколдовал всем спальные мешки. «Сидит и ждет, пока его найдут, три раза ха. Ну, надо же изобразить бурную деятельность», — вздохнул я. «Не знаю, как вам, а мне ночевать в повалку совершенно не нравится. Мне тоже», — кивнул Невилл. «Даже не переодеться. А если в туалет захочется, тогда что? Попросишь старосту проводить, ядовито ответила Гермиона. Тот и Перси обрадуется. Он за ночь раз этак 20 обрадуется, особенно, если младшие с перепугу писаться начнут, успокоил я, свалил несколько спальников в кучу, директор наколдовал их с запасом, так что я никого не обделил, а лежбище получилось знатное, и плюхнулся сверху. Давайте думать, как Блэк мог сюда попасть, аппарировать в школу нельзя. Тут же ответила Гермиона и выдернула из-под меня самый уютный спальник. Вокруг дементоры, даже под мантией-невидимкой не проберешься, Дамблдор так и сказал, помнишь, а может, это вовсе и не Блэк, предположил Невиллу. Помните, как в том году, думаешь, кто-то прикинулся им и изрезал портрет, типа хэллоуинская шутка такая, если так, то этот человек, дебил, припечатала Гермиона, обустраивая гнездо по своему вкусу. Придумал тоже шуточку. Если это все же настоящий Блэк, сказал я, подумав, то он, скорее всего, пробрался по тайным ходам. Их тут предостаточно, близнецы парочку точно знают, а еще есть лаз Василиска в запретный лес. Вряд ли Блэк прошел им, Василиск бы сказал, если б кто чужой появился, но сам факт, вот только зачем ему это, почесала нос Гермиона. Он что, правда спятил, или не знал, какой сегодня день, или не слышал шума в большом зале, в гостиной же никого не было, зачем туда ломиться? Спроси, что полегче, вздохнул я. Но, если так подумать, если он не выходил к людям, то перепутать даты вполне мог. Не мог, его же видели в Хаксмиде совсем недавно, а там уже готовились к празднику, тыквы во всех окнах торчали. Допустим, согласился я, но, знаешь, он мог утратить чувство времени, и плюс-минус день. Я сам как-то, помню, болел, заснул на рассвете, весь день и всю следующую ночь продрых, вот так почти сутки из жизни и выпали. Ну а шум в зале подумаешь, шум, каждый вечер за ужином такой же, а в гостиной он, может, хотел затаиться, ага, за креслом, а потом выпрыгнуть с криком «Бу!». Не нравится моя версия, предложи свою. Мы еще какое-то время строили догадки, отмахиваясь от Перси, требовавшего тишины, потом начали зевать. Первым отключился Невилл, он вообще любитель поспать, потом засопела Гермиона, а там и я задремал. Правда, сплю я достаточно чутко, так что услышал, когда почти над самой моей головой раздался голос Перси. «Нашли его, сэр?» «Пока нет», — негромко отозвался Дамблдор. «Тут никаких происшествий, все в полном порядке, сэр». «Хорошо, пусть остаются здесь до утра. Я нашел для гостиной Гриффиндора временного стража. Завтра все уже будут ночевать в своих спальнях. А что с полной дамой, сэр?» «Прячется на третьем этаже». Она и впрямь не пускала Сириуса Блэка без пароля, он напал на нее и очень перепугал. «Ничего, скоро она придет в себя, а мистер Филч пока место реставрирует ее холст». Дверь большого зала хлопнула, послышались шаги. «Я изображал спящего. Четвертый этаж обследован», — сказал Снейп. «Его нигде нет». Филч обшарил башни. «А в обсерватории смотрели, в кабинете профессора Трелани, в Совятне, его нигде нет», — повторил Снейп. «Хорошо, Северус. Впрочем, я и не думаю, что Блэк станет прятаться в замке. Как он, по-вашему, сюда пробрался?» Я навострил уши. «Не знаю, Северус. У меня много догадок, одна невероятнее другой. Помните, профессор, наш разговор перед началом учебного года?» Спросил Снейп едва слышно и покосился на Перси. «Кажется, ему не нужны были свидетели. Помню, Северус, помню». С явным предостережением в голосе ответил Дамблдор. Едва ли Блэк проник в замок без посторонней помощи. Не зря меня насторожило назначение. Никто в замке не стал бы помогать Блэку, оборвал Дамблдор недопускающим возражения тоном. Пойду к дементорам, сообщу им о результатах поисков. Я обещал им сообщить, когда мы все осмотрим. Они предлагали свои услуги, сэр, спросил Перси. Предлагали, нахмурился Дамблдор. Но пока я директор, в школе дементор не появится. Развернувшись, он неслышным шагом стремительно покинул большой зал, а за ним ушел и Снейп. «Интересно, о ком это он?» – прошептал Невилл. «А кого недавно назначили?» – отозвалась Гермиона и вдруг добавила безо всякой логической связи. «А имя у него красивое. У кого? У Блэка. Не понял я. Или у Люпина? Да нет, у Снейпа. Хотя у Блэка тоже ничего», – сказала она. «Гермиона, если ты влюбишься в Снейпа, я тебе мозги отформатирую, обещаю», — искренне сказал я. «Этого еще только не хватало». «Да ладно тебе, уже и пошутить нельзя», — буркнула она, но не выдержала и хихикнула. «Провокаторша, чтоб ее». «Разумеется, той ночью Блэка так и не нашли», — равно как и следов его пребывания в школе. Нашу гостиную охранял теперь придурковатый сэр Кадаган, который всех вызывал на поединок и менял пароли по 10 раз на дню. Правда, это было даже в плюс. Если забудешь очередной, всегда можно сказать, что сэр Кадаган его опять поменял и не сказал новый. Обычно это срабатывало, хотя коротышка-рыцарь ужасно ругался. Близился матч Гриффиндор-Слизерин, игроки пропадали на поле, возвращались мокрые с ног до головы и мрачно обтекали у камина. Я им сочувствовал. Вуд – настоящий зверь, поэтому тренировки шли непрерывно, а матч должен был состояться при любой погоде. Накануне матча мы с Гермионой умудрились опоздать на урок защиты. Ненарочно, правда. Решили на перемене поискать потайной ход, о котором как-то обмолвились близнецы, и увлеклись. В итоге на урок мы ворвались через пару минут после звонка, уповая на то, что профессор Люпин добрый и ругаться не станет. Как же, что такое не везет и как с этим бороться, пробормотала Гермиона и спряталась за мной. За учительским столом восседал профессор Снейп. «Так-так», — сказал он с явным удовольствием в голосе. «Эванс и, разумеется, Гринджер. Минус 10 баллов с Гриффиндора. Садитесь». Мы переглянулись, тяжело вздохнули и уселись за парту. Спорить со Снейпом было бесполезно, это все знали. А начнешь пререкаться, он еще десяточку снимет, как пить дать. «А где профессор Люпин?» — спросил вдруг Уизли. «Ему не здоровится», — был ответ. «А что с ним?» — взволновалась Лаванда Браун. «Угрозы для жизни нет», — с явным сожалением произнес Снейп. «Итак, я вынужденно прервался на том, что в журнале профессора Люпина не записаны пройденные вами темы. Мы прошли Бобгартов, Рыдкапов, Гриндилау, начал было Финниган, но Снейп его приземлил. Я не спрашивал о том, что вы прошли, я лишь отмечал безалаберность вашего преподавателя». Симус возмущенно засопел, потому что был одним из поклонников Люпина, но инстинкт самосохранения заставил его промолчать. «Он отличный учитель», — бунтарски прошептал Дин Томас. «Конечно, вам легко угодить», — проявил редкостную остроту слуха Снейп, «домашних заданий ноль, а справиться с рыдкапами может и первокурсник. ГХМ, что ж, не станем терять времени понапрасну и, пожалуй, сегодня займемся оборотнями. Но до них же еще далеко», — ахнула Лаванда. «Мы только-только прошли. Откройте учебник на главе об оборотнях», — мягко повторил Снейп своим особенным тоном, от которого она поежилась и принялась судорожно перелистывать страницы. «Прекрасно. А теперь скажите, чем оборотень отличается от обычного волка? Но мы ведь до них еще не дошли», — не выдержала Парвати Патил, — «и прочитать главу не успели. То есть на третьем курсе вы не в состоянии отличить оборотня от волка?» — приподнял брови Снейп. «Вы существенно отстаете по программе, нужно сообщить об этом директору. Гринджер, опустите руку. Я в курсе, что вы знаете ответ, но дайте и остальным проявить себя. Эванс, не смотрите на меня так, вас я тоже не вызову». Я тяжело вздохнул и уставился в парту. На самом деле я начисто забыл, как отличить оборотня от волка. Что-то там было про нос, кажется, или про хвост. Словом, если бы Снейп спросил меня, я бы опозорился и лишил факультет еще парочки баллов. Но я давно заметил, если сверлить профессора взглядом, полным энтузиазма, он тебя почти наверняка не вызовет. Он предпочитал беспомощных жертв вроде «ну», на этот раз ему попался Уизли. Факультет так и так лишился баллов, но не по моей вине. Арон еще и отработку заполучил, говорил же я, пререкаться со Снейпом себе дороже. Какая муха его укусила? С интересом спросила Гермиона после занятия. Снейп просмотрел наши конспекты, сказал, что в них уйма неточностей и даже ошибок, которые могут стоить нам жизни, а вдобавок задал длиннющий реферат. Теперь я называл сочинение только так, на тему распознавания и обезвреживания оборотней. Это-то ладно, тема богатая, информации много, а я еще придумал включить туда краткий обзор макгловских представлений об оборотнях, по материалам фильмов и книг, и теперь надеялся, что Снейп не оторвет мне за это голову. Не знаю, пожал я плечами. Конечно, всем известно, что он хотел получить это место, но он даже о Локхарте так не отзывался. Похоже, он Люпина давно знает, добавил Невилл. ХМ. Я огляделся, разбирая струны, потом решительно устремился на третий этаж. «Ты куда так летишь?» – пропыхтел Невилл, но я отмахнулся. «Пивс, эй, Пивс!» – окликнул я полтергейста, который замазывал замочную скважину на двери кабинета. «Чего?» – недовольно отозвался он. «Новые стишки есть?» «Нету?» «Тогда проваливай, не видишь, я делом занят». «Стишки будут, как только кузен напишет, заверил я, да, запас дразнилок у меня иссяк, поэтому теперь их мне присылал Дадли, причем частично придумывал их сам, а частично собирал в рамках школьного проекта по исследованию школьного же фольклора. У меня только один вопросик. Ну, давай, неохотно согласился Пивс. Ты тут на днях орал дразнилку про Люпина, сказал я. Не орал, а с выражением декламировал. Да-да, конечно, декламировал, я неверно выразился. Короче, ты ведь его хорошо знаешь, я хочу сказать, он учился в Хогвартсе. А то как же, довольно ответил Пивс и противно захихикал. Ясно, понятно, а в какое время, не скажешь, а это уже второй вопрос. Захохотал он и кувыркнулся в воздухе. Да и не говори, фыркнула Гермиона, уловив ход моих мыслей, и так ясно, что в одно время с Сириусом Блэком, профессором Снипом и Джеймсом Поттером. Ты знала, обиженно вскричал Пивс и испарился с громким хлопком. Итак, потер я руки, Люпин у нас гриффиндорец, а Снейп слизеринец, так что мотив неприязни в целом ясен. Угу, Снейп еще твоего отца не любил, напомнила Гермиона, а раз он и Люпина не любит, он вообще никого не любит, это не показатель. Но если ты намекаешь на то, что мой отец с Люпином могли дружить, то почему нет? А еще твой отец дружил с Блэком, напомнила она, и припомни-ка разговор в большом зале, о назначении и его последствиях. Я почесал в затылке. Так, если предположить, что Блэк, Люпин и мой отец дружили втроем, вот как мы, то, наверное, Снейп думает, что Люпин мог помочь Блэку пробраться в школу. Неужели бы директор взял преподавать такого человека, поразился Невилл, а мы с Гермионой ответили в один голос. Квирелла, вспомни, в этом хоть Волдеморт не сидит, добавил я, струну я проверил, и, что замолчал, ткнула меня пальцем Гермиона. Да я еще в поезде подумал, что струна у Люпина очень интересная, я таких раньше не видел. Похоже, что-то с ним все-таки не то, и Снейп об этом если не знает наверняка, то подозревает точно. Энда, эта должность явно проклята, вздохнула она. Матч удался на славу. Хитрые слизеринцы в последний момент поменялись с Хаффлпаффом, и Вуд едва не сгрыз свою метлу. Он-то натаскивал команду совсем на другой стиль игры. Вдобавок у Хаффлпаффа ловцом был Седрик Дидгари, пятикурсник, довольно крупный парень. Обычно ловцы невысокие и легкие, но в такую погоду, а ветер поднялся ураганный, вес Дидгари был ему только на руку, его хоть с метлы не сдувало. Честно говоря, сам не знаю, на кой мы потащились на стадион, лучше бы снова потайные ходы поискали. Большое удовольствие торчать на мокрой трибуне и пытаться разобрать что-то сквозь проливной дождь. Вернее, мы-то различали кое-что благодаря струнам. А вот каким образом игроки ухитряются видеть друг друга, слышать команды капитана и уворачиваться от бладжеров, ума не приложу. А потом случилось это. Дидгари и Уизли заметили Снитч почти одновременно и рванули к нему. Но вдруг стадион замер. Я огляделся, но сперва ничего необычного не увидел. Ну разве что во вспышке молнии заметил на дальней трибуне, на самом верху, силуэт огромного пса, он мелькнул и пропал. Ну а потом, когда меня обдало леденящим холодом, я сообразил, в чем дело. На поле появились дементоры. «А-а!» – завопила Гермиона прямо мне в ухо. «Если ты думаешь, что они боятся твоего визга, то зря», – пробормотал я, стараясь вспомнить, как мы отгораживались от чудовища в поезде. Ага, вроде бы так, это кысь-кось-накось, вот и щит готов. К счастью, он не понадобился. Сам Дамблдор в ярости вылетел на поле и разогнал тварей. Хорошо еще, никто из игроков с метлы не навернулся, а то, я слышал, в поезде кто-то и сознание терял от страха. Так вот посмотришь вниз, а там дементоры вместо болельщиков, не мудрено и грохнуться. Но обошлось. Снитч поймал Дидгари, и гриффиндорская команда уныло потянулась в раздевалку. «Малфой», — окликнул я по пути в замок, — «сознавайся, ты предполагал что-то подобное?» «Не я, а Флинт», — ухмыльнулся он. «Но, знаешь, несложно догадаться, что дементоры пойдут на запах поживы. Сам посуди, сколько эмоций у такой толпы болельщиков. Это еще повезло, что они растерялись», — добавил капитан их сборной, Маркус Флинт. «Народу много, всех сразу не выпьешь. А они, как Богдгард, не могли решить, на кого именно напасть», — сообразил я. «Ясно, понятно. Думаю, будет разбирательство», — добавил Малфой. «Кто-то ведь должен ответить за то, что дементоры вошли на территорию школы. И кто же, откуда мне знать, кого назначит крайним?» «Ясно, что не директора», — ответил он с явным сожалением в голосе. «Кстати, Эванс, напомни мне завтра, чтобы я тебе отдал рекламные проспекты с нашими физиономиями. Распространишь у вас на Гриффиндоре». Я кивнул, и мы разбрелись по своим гостиным. Вообще-то, из-за этих делишек со слизеринцами, да еще самим Малфоем, на меня поглядывали косо. Как это так, в квиддич за честь факультета Эванс играть не хочет, а в какой-то дурацкий бейсбол со слизеринцами, и не только, у нас были ребята из Хаффлпаффа, из Рейвенкла, запросто. Да еще метлы нам купили такие, что даже сборной Слизерина не снились. Ну правда, из личных средств Малфой-старший вряд ли стал бы покупать всем игрокам молнии, а на спонсорские чеваш не разгуляться. Даже МакГонагалл как-то вызвала нас с Гермионой и Невиллом и долго разглагольствовала на тему посторонних занятий в школе, да еще приносящих коммерческую выгоду. Мы, правда, отбились. Играли мы в свой законный выходной, это раз, стадион зарезервировал мистер Малфой, как один из попечителей школы, у него было разрешение, это два. Ну а что до выгоды, так ее получает именно он с партнерами, а нам разве что на конфеты мелочи отсыпают, это три, тут, конечно, мы приврали. Вон, даже метлы не позволили у себя оставить, чтобы мы других не дразнили. Ну и последнее. У нас у всех есть разрешение от родителей и опекунов, и они даже подписали контракты со спонсором, потому как сами мы еще не считаемся дееспособными. Тут мы проколов не опасались, потому что и тетя Пэт, особенно она, и Гринджеры неплохо разбирались в законах, касающихся несовершеннолетних. Бабушка Невилла тоже была не промах, вдобавок она настолько впечатлилась успехами внука, что подписала документ без вопросов. Невиллу прежде мог на ровном месте навернуться, а теперь, поди-ка, в бейсбол на метле играет и в рекламе снимается. Мы ведь даже в спортивном журнале мелькнули и в придире, а это хоть и не ежедневный пророк, но все-таки довольно популярные издания. Еще Невилл сказал по секрету, бабушка считала, что мы положительно влияем на него. Ух, не знала она о наших похождениях. Ну а как там остальные игроки с родителями разбирались, нас мало касалось. Впрочем, думаю, юристы мистера Малфоя и мистера Фокса собаку съели на таких делах, и беспокоиться не имело смысла. Кстати о собаке. Слышали? Спросила Гермиона после обеда. Рон уверяет, что упустил Снитч не потому, что зазевался, а потому, что увидел на трибуне Грима. Кого? Не понял я. Ну Грима, это огромный пес, вестник беды, кладбищенское привидение. Он говорит, его дядя увидел такого и умер спустя сутки. С перепугу, не иначе, фыркнул я. Подумаешь, я его тоже видел, когда вытаращился на меня Невиллу. Он был очень впечатлительным. Да тогда же, на матче, аккурат когда дементоры появились, молния сверкнула, и я увидел здоровенного пса на самом верху дальней трибуны. Но пока не помер, добавил я, и не собираюсь. Наверное, бродячая собака из Хаксмида, вздохнула Гермиона, явилась поживиться чем-нибудь вкусненьким, только и всего. Ну ты же сама всегда говоришь, что большая часть всех этих, я покрутил пальцами в воздухе, предзнаменование и видений, просто воображение. Или там игра света и тени. Сдается мне, псина была куда меньше, чем показалось в той вспышке. Но на привидение она ничуть не походила, с нее вода лила, как со всех вокруг. А привидения не намокают, разве нет? Давай обольем кровавого барона и проверим. С энтузиазмом предложила Гермиона. Давай просто вспомним Плаксу Миртл и не будем нарываться, попросил я. А, точно, сникла она. Как-то я про нее не подумала. Ну ладно, раз так, то ты прав, это была самая обычная собака, а у страха глаза велики. Часть 5. Следующий урок защиты снова вел Люпин. Выглядел он так, словно вышел из глубокого запоя, я знаю, о чем говорю, доводилось видеть мистера Дэвидсона после очередного загула, но, поскольку на алкоголика профессор не походил, я предположил, что он чем-то болен, и довольно серьезно. И, наверное, когда болезнь обостряется, вести занятия он не может. Да, похоже на то, согласилась Гермиона, выслушав меня. У мамы есть знакомая, больная рассеянным склерозом. Она постоянно пьет таблетки и делает уколы, а иначе не может жить нормальной жизнью. Если перестанет, начнется ухудшение. И то ей приходится раза два в год ложиться в больницу на разные процедуры. И таких болезней много. Ой, добавила она, да взять хотя бы мигрень. Живет человек спокойно, но если начинается приступ, он пару дней вообще ни на что не способен. Бывает же, что и лекарства не помогают. У одной девочки из моего класса такое было, она говорила, что можно только запереться в темной комнате, заткнуть уши и ждать, пока отпустит, потому что от света и любого звука или запаха голова раскалывается и тошнит, а приступ может случиться внезапно или, например, из-за усталости или простуды, или погода резко поменяется, многие на это реагируют, а у кого-то сезонные обострения, осенью или зимой, например, волшебных болезней тоже тьма тьмущая, добавил Невиллу, это что угодно может быть, но Люпин хороший учитель, жалко его, наверное, и Дамблдор так подумал, когда взял его, кивнул я, краем уха слушая, как другие ученики жалуются Люпину на произвол Снейпа и непомерное домашнее задание. Тьфу ты, что, да он сказал, что реферат можно не писать, а я уже написал, и я, вздохнула Гермиона, а давай Снейпу сдадим, он задавал, он пускай и проверяет, а давай, ухмыльнулся я, Невиллу, а ты, я лучше воздержусь, сказал он, тем более, что у меня мало вышло. После занятия Гермиона пристала к Люпину с вопросом о дементорах. Ее интересовало, правда ли то, что они явились на стадион, привлеченные эмоциями болельщиков. «Да, верно», — ответил он и присел за парту. Так на его лицо падал солнечный свет, и стало видно, что Люпин еще совсем молодой, только волосы почему-то седые, а морщин чуть ли не больше, чем у Дамблдора. Видно, он и впрямь был болен. Дементоры уже давно проявляли недовольство тем, что их не пускают на территорию школы. Дементоры – самые отвратительные существа на свете. Они живут там, где тьма и гниль, приносят уныние и гибель. Они отовсюду высасывают счастье, надежду, мир. Даже маглы чувствуют их присутствие, хотя и не видят их. Когда ты рядом с дементором, в тебе исчезают все добрые чувства и счастливые воспоминания. Это их пища. Они съедают все хорошее, что есть в человеке, и тот становится таким же, как они, воплощением зла, в нем остаются только самые страшные воспоминания, если, конечно, это длится достаточно долго. Он перевел дыхание и добавил, поэтому вы правы насчет матча. Ликование, радость для дементоров – это настоящий пир, они и не удержались. В Азкабане, должно быть, ужасно, не удержался Невиллу. Люпин нахмурился и кивнул, да, крепость стоит в море на маленьком островке, но дементорам не нужны ни толстые стены, ни вода, узники и так не сбегут, они заточены в темнице собственных мыслей, почти все очень скоро сходят с ума, а Сириус Блэк-то сбежал, вставила Гермиона, портфель Люпина соскользнул со стола, и профессор поймал его на лету, да, сбежал, ответил он, выпрямившись, Блэк, похоже, нашел способ с ними бороться, ни за что бы не поверил, дементоры высасывают из волшебника магические способности, если он надолго остается в их власти. А ведь вы прогнали дементора тогда, в поезде, вспомнил вдруг Невиллу. Есть особые приемы. Да и потом, в поезде был только один дементор. Чем их больше, тем труднее с ними бороться. А научите нас. Тут же загорелась Гермиона. Прости, я вообще-то не мастер сражаться с дементорами. А вдруг они снова заявятся, на стадион или вообще на Хагсмит нападут. Там тоже ведь радость, веселье. А я их боюсь, вы же видели моего Бобгарта. Отцепиться от Гермионы не легче, чем от бульдога злыдня, и Люпин сдался. Ну ладно, я вам помогу, только, боюсь, придется подождать следующего семестра, у меня очень много дел, и угораздило же меня заболеть в самое неподходящее время. Мы поблагодарили и отправились во свояси. Вот так помог, ворчала Гермиона, пообещал, понимаешь, в следующем семестре, да до него еще, как до луны, как до луны. «Что это с тобой?» – спросил я, потому что она вдруг остановилась посреди коридора. «Да так, думаю, надо кое-что дописать в реферат», – серьезно сказала она, схватила меня за руку и потащила за собой. «А то, если мы его не сдадим, профессор Снейп будет недоволен». «Ага, можно подумать, он вообще когда-то бывает доволен», – хмыкнул я, но покорно поплелся за Гермионой. «В конце концов, мне хотелось посмотреть на выражение лица Снейпа», когда она сдаст ему свое сочинение, а вот когда он прочтет мое, я предпочел бы оказаться подальше от Хогвартса. «Слушай, а что ты дописать-то хочешь?» Спохватился я уже в библиотеке. «У тебя там и так уже не реферат, а целая монография». «Да так, немножечко пару абзацев». Гермиона бухнула на стол толстенный медицинский справочник и зарылась в него. «Ага, как ты обычно говоришь, ясно-понятно. Не смотри на меня так». «Гарри, у тебя есть ровно та же информация, что и у меня. Давай, делай вывод, списывать не дам». Я задумался. «Итак, у нас имеется задание, написать сочинение о способах выявления оборотней и борьбе с ними». «Выявление. Ну, это ясно, По внешним признакам отличить волка от оборотня можно. Но вот когда последний в человеческом облике, и не догадаешься, что с ним что-то не так. Правда, в книжках пишут, что таких людей может выдавать агрессивность, любовь к сырому мясу, но среди незараженных ликантропией таких тоже хватает. Зараженных. Я покосился на медицинский справочник. Ликантропия – это болезнь, верно, передается через укус. Считается, что оборотни семью не заводит, потому что во время превращения им все равно, кого жрать, жену, ребенка или любимую тещу. Размножаются они именно через заражение. Причем если большинство несчастных стараются скрывать свою болезнь, то некоторые нездоровые на голову личности, наоборот, стремятся заразить как можно больше людей. Помню, я читал во взрослом журнале, который Дадли спер у дяди Вернона, про какую-то женщину. Любовник наградил ее дурной болезнью, а она в порядке мести всем мужчинам перезаразила еще десятка-два кавалеров. Вот и оборотни так же. Видимо, они делают это от зависти к тем, кто может жить нормальной жизнью и не превращаться каждое полнолуние в агрессивного зверя. А о чем мы говорили сегодня? О болезнях, верно. О тех, с которыми можно жить, но которые нужно держать под контролем. А еще некоторые могут обостряться внезапно, а некоторые, периодически, сезонно. Нет, быть не может. Гермиона, потыкал я ее в бок. Ну, ты что, хочешь сказать, что Люпин оборотень? Додумался, наконец, фыркнула она. Это невероятно, честно сказал я. Оборотень в школе, вспомни Квирелла, широко улыбнулась Гермиона. Чем оборотень хуже одержимого Волдемортом? По мне так даже лучше, сознался я, сходил за учебником астрономии и произвел необходимые подсчеты. Ага, с ней б заменял Люпина точно на полнолуние, и того не было видно еще несколько дней. Во всяком случае, в большом зале он не появлялся, точно, Лаванда еще удивлялась, куда Люпин подевался. Но это у нас был Хэллоуин, а до того не помню. А вот когда мы впервые увидели Люпина в поезде, он выглядел примерно так, как сегодня. А там как раз несколько дней после полнолуния прошло. Потом он оклемался, сходится. Можно еще проверить, кивнула Гермиона, лихорадочно исписывая третий лист. Уверена, он опять пропадет на полнолуние. Думаешь, он где-то скрывается, чтобы не перекусать половину школы? Конечно, скорее даже, его прячут. Директор-то не мог не знать, кого на работу берет. Ой, я тебя умоляю, вздохнул я. Ну ладно, так или иначе, меры безопасности Люпин принимает. А что ты хочешь написать в реферате? Вот эти самые выводы, ответила Гермиона и поставила точку. Снейп же не просто так перескочил на тему оборотней. Ага, я тогда еще предположил, что с Люпином что-то не так, и Снейп в курсе. Кстати, вот, значит, почему у него струна такая необычная, я ж оборотней никогда прежде не видел. Тут я почесал в затылке и добавил, думаешь, Снейп надеялся, что кто-то разгадает тайну Люпина, разболтает, и того с треском вышибут. Похоже на то, кивнула она, но мы разглашать ничего не будем. На, прочитай и скажи, как оно. Я прочел. Гермиона, как и я, свела рассуждение о ликантропии как болезни по аналогии с магловскими заболеваниями с периодическими обострениями и дописала пару примеров. В целом намеки на некого знакомого семьи и преподавателя в колледже вышли более чем прозрачными. «Надеюсь», — сказал я, вернув ей реферат, — «это именно то, чего добивался Снейп. Иначе он тебя отравит, выпотрошит, сварит из твоей селезенки отворотное зелье, а из шкуры набьет чучело и поставит у себя в кабинете. Ты забыл добавить, снимет 50 баллов с Гриффиндора», — пресерьезно добавила она и демонически захихикала. «Очень тихо, чтобы мадам Пинс не выгнала нас из библиотеки за шум. Свои рефераты мы сдали вместе с заданием по зельеварению, чтобы Снейп уж точно их не проглядел. Судя по тому, что на следующий день профессор подкараулил нас в коридоре, без предисловий сгреб за шкирки и повлек за собой, он прочитал эти сочинения даже очень внимательно. Мы на историю магии опоздаем», — радостно сказала Гермиона, не поспевая перебирать ногами. О своей астме она давно забыла, Снейп, кажется, тоже, и хорошо. Ответом ей стало глухое рычание, от которого шарахнулся случившийся на пути Пивз, а следом за ним и Филч, который как раз пытался полтергейста изловить. Нет, право, такому рыку и Пушок бы позавидовал. Эх, бедный песик, где-то он теперь. При школе его оставить, ясное дело, не разрешили, отправили на историческую родину. Хагрид очень переживал. Снейп пинком отворил дверь своего кабинета, забросил нас обоих внутрь и вошел следом. Я еще подивился. «Профессор, прямо сказать, здоровяком не кажется. Даром что высокий, но худой, однако силы не занимать. Что это такое? Раздельно проговорил он, швырнув Гермионе ее сочинение. Потом подумал и запустил в меня моим рефератом. Я сразу узнал свои каракули и красные пометки Снейпа. Видимо, сперва он проверял это безобразие автоматически, поправляя ошибки, а потом, когда дошел до выводов, озверел не хуже оборотня в полнолуние. «Сочинение, сэр», — сказала она, — «вы же задали нам, когда заменяли профессора Люпина, вот мы и, а почему только вы двое озаботились выполнением задания?» Вкратчиво произнес Снейп, нависнув над нами, а мне почему-то вспомнился Василиск, потому что профессор Люпин его отменил на прошлом занятии, а мы уже написали, честно сказал я, жалко же, мы старались, я вижу, как вы старались, заверил он, сверкая глазами, я спрашиваю, что это за ненаучная фантастика, отвечайте, пока я не снял с Гриффиндора полсотни баллов за хулиганство, о, как ты и говорила, кивнул я Гермионе, селезенка пока при мне, заверила она, приняла вид пай девочки и затрещала. «Сэр, это никакая не фантастика, все мои выводы подкреплены наблюдениями. Возможно, я ошиблась, но, согласитесь, такая версия имеет право на существование». «Эванс», — прищурился Снейп. «А что сразу Эванс?» «Скопировал я Пивза. Я читал ее работу, да, и тоже согласен, что в волшебном мире может случиться и не такое. Но сам сделал упор на другое, вы ведь прочитали». «Правда, эту работу вам стоило сдать преподавателю магловедения», — мрачно сказал Снейп. «Так, извольте пояснить, мисс Грейнджер, какие цели вы преследовали, сочиняя это произведение». Она и пояснила, подробно и с примерами. «Разве не этого вы добивались, сэр?» — спросила она, закончив монолог. «Нет, правда, вы же хотели, чтобы мы догадались, кто такой профессор Люпин. Или я ошиблась, кому еще вы об этом рассказали?» — перебил он. «Никому», — честно ответил я. Гермиона догадалась первой, а потом уж я, ну и все. «Прекрасно», — процедил Снейп, отобрал у нас работы, я даже не успел посмотреть, что он там начеркал, и швырнул в камин, не обращая внимания на горестный вопль Гермионы. 20 баллов Гриффиндору. Но если кто-нибудь узнает, от кого и за что вы их получили, нам не жить», — завершил я. «Какие-то обстоятельства изменились, сэр. В смысле, вам тоже теперь не надо, чтоб кто-то знал о ГМ-болезни профессора Люпина?» «Да», — отрезал он, — «а теперь пошли вон». «А можно вопрос, сэр?» — законючила Гермиона. Она бы с ней по еще за рукав схватила, а уж взгляд даже ее живоглот так не смотрит, когда выпрашивает подачку. «Что там, Шварц?» И тот не умел состроить настолько жалобную морду. «Нельзя, это по другому поводу, сэр», — сказала она. «Про этот мы забыли, честная гриффиндорская». С ней позаметно перекосило. «Ну что еще у вас? Понимаете, во время того матча, когда дементоры на стадион вломились, двое видели грима», — серьезно произнесла Гермиона. «Рон Уизли и Гарри. И теперь все боятся его еще больше, чем дементоров». «Да», — кивнул я. «Но я уверен, что это была какая-то приблудная собака. А как он выглядел?» — неожиданно серьезно спросил Снейп. «Ну, большой пес, с волкодава размером», — пожал я плечами. «Дождь лил, а видел я его всего пару секунд, когда молния сверкнула. Кажется, черный, но он был весь мокрый, поэтому точно не скажу. Можете передать однокурсникам, что призраки не промокают от дождя», — ответил Снейп после паузы. «Это, скорее всего, действительно была бродячая собака. Сэр, а можно последний вопрос?» — отважился я. «Нет, ну пожалуйста, скажите, почему вы так не любите профессора Люпина? Не ваше дело, он был другом моего отца». «Да», — выпалил я, уцепившись за дверной косяк и за Гермиону, «как и Блэк, да». «Кстати, а почему мне никто не сказал, что Блэк — мой крестный?» Снейп прекратил выпихивать нас за дверь, снова закрыл ее и уставился на меня своим фирменным взглядом. «Откуда вы это взяли, Эванс?» — ледяным тоном спросил он. «Тетя обмолвилась», — соврал я, не моргнув глазом. Когда тетушка Марш упомянула про беглого преступника, тетя Пэт тоже посмотрела телек, увидела этого Блэка и сказала что-то вроде «неужели это он?». А потом, когда мы за покупками к школе ходили, вся Диагон-Аллея была оклеена листовками с фоткой Блэка. «Ну вот я одну оторвал, тете показал, и все сошлось. Она мало что знает, но вроде бы мама упоминала, когда писала, что я родился, кого в крестные выбрали. Это правда?» «Да», — После паузы выговорил Снейп. «Но я бы на вашем месте не стал радоваться, Эванс». «Ага, я уже слышал, Блэк хочет меня убить», — кивнул я. «Только зачем? Не имею представления. Возможно, желает завершить начатое». «В смысле, начатое вы сами знаете кем?» «В том числе», — Снейп отвернулся к камину. «Эванс, зная вашу с мисс Грейнджер настырность, уверен, вы и сами докопаетесь до истины». «Но, что, вы так сказали?» «Как будто имели в виду какое-то «но», — пояснила Гермиона. «Верно», — профессор посмотрел на нас через плечо. «Блэк действительно был другом вашего отца, Эванс, и вашим крестным. Но это именно он выдал убежище вашей семье сами знаете кому. Он был хранителем тайны. Никто, кроме него, не знал, где скрывались Поттеры. Но зачем?» — поразился я. «Зачем он это сделал? Не знаю, сэр. Но раз его посадили в тюрьму, то он на суде не давал показаний, что ли?» Удивилась Гермиона. «Или отказался говорить? Не было суда», — неохотно ответил Снейп. «В те годы приспешников сами знаете кого сажали десятками, были бы доказательства. А дюжина Макглов и убитой Петтигрю этого оказалось более чем достаточно». «А кто такой Петтигрю?» «Еще один друг вашей семьи», — вздохнул он. «Питер. Он погнался за Блэком, но не совладал с ним и погиб. То, что от него осталось, передали его матери буквально в спичечном коробке». «Ясно, понятно», — пробормотал я. «В смысле, ничего не понятно, но вы хоть по-человечески сказали, что случилось. И вы думаете, что Люпин мог помочь Блэку пробраться в Хогвартс?» «Так, сэр, Блэк и сам может это сделать, если пройдет мимо дементоров», — мрачно ответил Снейп. «Впрочем, однажды это ему уже удалось. Считая Азкабан, дважды», — поправила Гермиона. «Это уже мелочи, мисс Грейнджер. Главное то, что Блэк прекрасно знает Хогвартс и его окрестности. И потайные ходы», — хором сказали мы, переглянувшись, а я добавил, «о них много кто в курсе. Правда, часть обвалилась, часть перекрыта, но кое-что точно осталось. Уж мне ли не знать», — с непонятной иронией произнес Снейп и снова помрачнел. «Убирайтесь. И если вы хоть словом обмолвитесь о нашем разговоре, сотни баллов Гриффиндор не отделается. Да уж, он точно найдет, за что их снять», — читалось в глазах Гермионы. «Конечно, конечно. Спасибо, сэр», — сказал я, хватая ее за руку и пятясь к двери. «Всего доброго, сэр». Мы выскочили в коридор и переглянулись. «Все еще больше запуталась», — сказала Гермиона и по моему примеру почесала в затылке, поставив буйную гриву дыбом. «Как запуталась, так и распутается», — философски ответил я и потащил ее прочь из подземелий. На историю магии уже не было смысла идти, но у нас оставалось уйма времени на то, чтобы поискать потайные ходы. Мы облазили пару тоннелей, я вспомнил, что на пути к тайной комнате видел уйму ответвлений, вот их мы и проверяли, и вернулись в гостиную грязные, в паутине и еще не весть в чем. По счастью, там обнаружились только близнецы Уизли. «Где это тебя носило, Эванс?» — с заметным уважением в голосе спросил Фред. «Там и сям», — уклончиво ответил я, помогая Гермионе вычистить паутину из волос, пока она смахивала с меня плесень. «Ставлю галлеон против желудя, что эти двое искали потайные ходы», — с уверенностью произнес Джордж. «Как успехи?» «Сомнительные», — сказала Гермиона, благоразумно промолчав о лазе в тайную комнату. «Но мы еще поищем». «Эх, молодость», — с завистью сказал Фред. «Молодость», — повторил Джордж с таким трагическим вздохом, словно из него уже песок сыпался. Братья о чем-то зашептались, а потом он позвал. «Идите-ка сюда». Он вытащил из-под мантии большой квадратный лист старого пергамента и торжественно протянул нам. Пергамент был совершенно чист, на нем не было ни единой строчки. «Опять ваши шуточки?» — подозрительно спросила Гермиона. «Вовсе нет. Это, девочка, секрет нашего успеха», — ответил Джордж и нежно погладил пергамент. «Нелегко с ним расстаться», — сказал Фред. «Но мы решили, что вам он нужнее. Мы-то его наизусть знаем», — прибавил Джордж. «Вдобавок надо давать дорогу молодежи, поэтому мы и вручаем его вам. Нам он больше ни к чему. И что с ним делать?» — с интересом спросил я, повертев пергамент в руках. «Объясни ему, Джордж. Когда мы учились на первом курсе, Гарри, мы тогда были совсем еще зеленые, беззаботные и невинные». Я не удержался и зафыркал. «Нет, мы правда такими когда-то были», — заверил Джордж. «Ну так вот, мы как-то рассорились с Филчем. Взорвали в коридоре грязевую бомбу, а Филч почему-то на нас разозлился. Затащил в свой кабинет и, как водится, стал грозить наказанием, четвертованием. Мы слушали, слушали и вдруг заметили ящик с табличкой.